с Марфой Евгеньевной. И если я не сумею убедить ее, то мне не убедить никого. Приняв ванну и позавтракав, я пошел в институт. Наш научный руководитель и директор приходит рано. На всю жизнь сохранилась деревенская привычка рано вставать. Марфе лет под 70, но она еще в форме. Красивая, живая, энергичная, собранная женщина. Муж ее, известный писатель-фантаст Яков Ефремов, тоже очень моложав, хотя года на три старше. Марфа, за глаза ее зовут Марфа-посадница, очень мне обрадовалась. Мы обнялись и нежно поцеловались. Потом сели рядышком на диване. Она уставилась на меня живыми черными глазами, ласково и встревоженно. «Давай рассказывай все по порядку», — приказала она. Я, не торопясь, рассказал ей все, что произошло в лунной обсерватории. «Черт побери!» — только и сказала она и надолго замолкла, хмурясь. «Вы мне не верите?» — спросил я подавленно. «Кстати, Яша вам ничего не говорил?» «Нет, он отказался говорить раньше тебя, заверил, что все, что ты скажешь, есть правда. Видишь ли, Кирилл, здесь ни при чем верю-не верю. Никто же не заподозрит тебя во лжи. Вопрос стоит так. Либо ты заболел, и тебе надо срочно лечиться у невропатолога, у психиатров. Либо это действительно, как ты уверяешь, встреча с инопланетной цивилизацией. А вы как думаете, Марфа Евгеньевна?» «Не знаю, Кирилл, не знаю. Откуда же мне знать? Будущее покажет». Я фыркнул рассерженно. «Болезнь будет прогрессировать?» «Не обязательно. Может быть, тебе противопоказана Луна, космос. А на Земле ты сможешь работать, как и работал». «Обследуя космонавтов и изучая их отчеты, я сам космонавт. Это мое жизненное призвание, моя мечта». «Если эти твои существа не дадут о себе знать, космос тебе больше не увидеть. Ни одна медицинская комиссия, ты и сам понимаешь. Эх, а я уже выставила твою кандидатуру. Будет конкурс. Готовится новая комплексная экспедиция на Марс. Ты ведь мечтал о Марсе». «Мечтал о Марсе», — упавшим голосом пробормотал я. «Неприятная история», — заметила Марфа. Я быстро поднял голову. «Если бы я действительно заболел, ну что ж, полечился бы и только. Дело не во мне. Это касается всего человечества. Мы уже столкнулись с иной цивилизацией. И неизвестно, чем чревата для нас эта встреча. Почему они скрываются от нас, наблюдают за нами из-под тишка, изучают, как кроликов? Вот что тревожит меня. Необходимо срочно обшарить всю Луну. Где-то за морем холода, возможно, на обратной стороне Луны. Я хочу, я имею право участвовать в этих поисках. Теперь меня Марс может заинтересовать лишь в том случае, если и там столкнуться со следами этой цивилизации». Профессор тяжело вздохнула. «Не знаю, добьемся ли мы средств и людей на срочные поиски. Сомневаюсь. Но можно вменить в обязанности новой смене под видом изучения Луны». «Мне не поверят?» «Конечно нет, пока они не дадут о себе знать. И меня не пошлют больше на Луну. Медицинская комиссия сначала спросит у тебя про зеленых человечков. Но ведь меня разнесло осколком метеорита на глазах Вики и Харитона. Харитон уже отрекся от того, что видел». «Негодяй! Зачем же так, Кирилл? Он селенолог и хочет не позже, как через полгода, опять поработать на Луне. Он не закончил свои исследования». «От вас я этого не ожидал». Марфа промолчала, но тень прошла по ее румяному лицу. «Еще раз спрашиваю, вы мне не верите? Вы нам не верите?